Глава 21. Если бы не клетка, наверное, этот здоровяк реально бы меня пришиб. Честно говоря, моего реципиента любой здоровый мужик и соплей перешибить сумеет. И ничего со своим хилым тельцем, кроме колдовского дара, я ему противопоставить не смогу. Только сдается мне, что все эти ведьмачьи примочки в этой клетке не сработали бы. Не для того в нее столько добра понатыкано. Вон как засверкали. Едва я попытался в аварийный режим заскочить, не получилось. Но я другого и не ожидал. Иеромонах остановился перед самыми прутьями решетки, тяжело гоняя воздух раздувавшимися ноздрями, словно раззадоренный тореадором бык, и неистово сверкал глазами. Если бы он умел прожигать взглядом, от меня бы уже давно осталась лишь дырка от бублика. Отец Евлампий стоял, тяжело дышал, но ко мне в клетку отчего-то не входил. Нет, я видел, что он меня совсем не боится, даже наоборот, это я его опасаюсь. Однако деваться мне некуда, проблему нужно решать, и чем быстрее, тем лучше. Я по возможности хотел еще и с партизанами встретиться. Во-первых, проконтролировать, как сработало мое проклятие. Оценить, так сказать, размах и последствия моей первой колдовской печати и прикинуть, куда двигаться дальше. Ну и во-вторых, не дать никому из местных гражданских и партизан случайно вляпаться в эту самую дрысню. А если кто и попадет по недоразумению, так постараться помочь. Если, конечно, это проклятие имеет обратную силу. Только для этого мне из клетки для начала выбраться надо. Отец Евлампий все стоял и дышал так, что у меня даже волосы на голове развивались, словно под порывами ветра. Сжимал и разжимал кулачищи, но отчего-то ничего не предпринимал. Приглядевшись, я заметил, что губы у него беззвучно шевелятся. Это он что, молитвы читает? «И чего ты такой нервный, батюшка?» Произнес я, чтобы хоть немного разрядить явно зависшую ситуацию. «Разве я хоть слова неправды сказал? Хотя мой отец, как ты сам утверждаешь, сам отец лжи. Ну да ладно, я уже привык». Решил я заокруглиться, раз уж отец Евлампий не обращал на мои слова ровно никакого внимания. Наконец, здоровяк все-таки сумел взять себя в руки. Еще с минут он стоял, от его багрового лица отливала кровь, а дыхание становилось все тише и тише. «Прости, Господи, душу мою грешную!» Наконец, слух произнес он и истово перекрестился. «Давно я под ваше ведьмовское влияние не попадал!» Наконец, облегченно выдохнул он. «Уже отвык совсем, пора смену просить!» «А можно с этого места поподробнее?» Его последние слова меня весьма заинтересовали. «Я на тебя как-то негативно действую?» «А ты что, действительно ничего не знаешь?» На батюшку мое заявление тоже произвело неизгладимое впечатление. «Действуешь, да еще как действуешь. Только одним своим присутствием из себя выводишь. Не знал?» «Нет», — я мотнул головой. «Да?» Протянул он. «Обмельчал совсем ведьмак. Даже сил своих не разумеет. Что, у тебя в наставниках был? Или же комиссарио совсем уже вашей учебой пренебрегает?» «Да какая нахрен учеба, Евлампий?» Я тоже начал потихоньку выходить из себя. «Какой в задницу наставник? Да я только сегодня этим чертовым даром обладать стал. Я обычный разведчик, вот только угораздило меня рядом с помирающей старухой ведьмой оказаться. Еще и суток не прошло, как я чертовым ведьмаком стал. А на меня уже со всех сторон всевозможные беды посыпались. Решил немного разжалобить своего тюремщика я. Пусть он хоть немного, но начнет мне сочувствовать. А там, глядишь, и найдем какое-никакое взаимопонимание». «Ох ты ж, Пресвятая Богородица!» Воскликнул монах и со всего зада плюхнулся на табурет, а отчего-то жалобно заскрипел и слегка покосился. «Так ты... выходит, дар у Степаниды отобрал?» «Отобрал?» Я криво усмехнулся. «Насильно всучила карга. Сказала, задаток у меня отличный, куда сильнее, чем у внучки ее Акулины. А я об этом задатке ни сном, ни духом. Для меня ведьмы, колдуны, герои страшных сказок, которые мне бабка в детстве на ночь рассказывала. Комсомолец я, дядя, и атеист. Вот и сам прикинь, каково мне теперь с этой потусторонней хренью быть? Самому в петлю залезть? Ведь вышло, что все, во что я всю свою жизнь истово верил, оказалось натуральным враньем, и он есть». Я стрельнул глазами в потолок, и его оппонент тоже. Я решил рассказать все отцу Евлампию, пытаясь заручиться его поддержкой. А она бы мне на своем поприще, ой, как бы пригодилась. Как говорится, хоть и конкурирующие стороны, но почерпнуть у них найдется чего». «Да, паря», — шумно почесав бороду, произнес поп. «Попал ты, как курь в ощупь. Камша молится атеист, это шо, не приговор». «А ведьмак, значит, все, пиши пропало», — продолжил я потихоньку из-под вальдовитна и иеромонаха. «Он может быть и продвинутый борец с нечистью, но я-то продукт 21 века, где психологическая обработка и умение ловко выдавать одно за другое и запудривание мозгов достигли невиданного размаха, а здесь еще, можно сказать, детский сад, штаны на лямках. И каким бы сведущим церковной идеологией не был батюшка Евлампий, не ему со мной тягаться». «Да ты погоди в уныние впадать», — с неожиданным воодушевлением произнес монах. «Крестили-то тебя каким именем, паря?» «Так не крещеная, батюшка, дитя революции, товарищ Чумат, так и зови». «О, отсюда и все беды», — ворчливо произнес иеромонах. «Ну, ты-то руки не опускай, чума, прости господи». После этих слов меня слегка передернуло, что не укрылось от отца Евлампия. «Да, корежит Новиков от имени его. Ты терпи, ведьмак, раз судьба у тебя такая. А вот насчет доли твоей проклятой так скажу. Перековать бесовский дар в божественный сложно, но можно. Вот, почитаемый церковью святой Киприан вначале очень могущественным чернокнижником был. Даже князя ада ставили его в пример своим подручным бесам. Но не тут-то было. А на раз и перековал он свое проклятие в дар благодатный, обуздал, стало быть, бесовскую силу». «А ну-ка, ну-ка, а поподробнее можно, дядь Евлампий? Эта история меня весьма заинтересовала. Если она окажется правдивой, то можно и попробовать, когда уж тянуть лямку ведьмака станет совсем не умочь. А то, что это время когда-нибудь наступит, я не сомневался». «А чего не рассказать?» — пожал плечами батюшка и заерзал своим тяжелым задом по скрипящей табуретке. «Жития святых премного интересны и поучительны в мудрости своей. И святой Киприан родился язычником, и что в раннем детстве отдан был нечестивыми родителями своими в служение языческим богам. С 7 лет и до 30 обучался Киприан в богомирских храмах на горе Олимп и в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнувши премудрость волховства и чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, удостоился он даже встречи с самим князем тьмы. Получил от него в полк бесовое служение и обещание стать высшим демоном после смерти. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как верховный жрец, удивляя людей своей способностью управлять стихиями, насылать мор, язвы и вызывать мертвяков. Многие людские души сгубил великий жрец, обучая их чародейству и служению бесам». «Это что же, дядь Евлампий, все ведьмаки тоже так могут?» Притормозил я рассказ священника. «Ну, мертвых поднимать и стихиями управлять. И мне бы против фрицев бесовский полк не помешал». «Могут. Но для этого надо весьма в проклятых чинах вырасти», — ответил без запинки Евлампий. «А на моей памяти никого старше 8-го чина и не встречалось. Поизвони, исчадий преисподней собратья инквизиторы в прежние века. Основательно проредили проклятое племя». «Но без перекосов-то и в этот раз не обошлось», — мягко намекнул я. «И сколько народа невинного при этом пострадало?» «Помяни, Господи, в царстве твоем души невинно убиенных». Монах поднял руку для крестного знамения, но, заметивши, как я при этом напрягся, опустил. «Грехи наши тяжкие», — прогудел он, опустив глаза. «Но заразу при этом выжили каленым железом. А с теми, кто пролил кровь невинную, он сам разберется, кто праведник. Ибо не живет человек и не согрешит». Тяжело вздохнув, он вновь твердо взглянул мне в глаза. И что с этим Киприаном случилось дальше, решил я вернуться к прежней теме. «О, чего же это он так резко переобуться-то решил?» «Переобуться?» — наморщил лоб Евлампий. «А, понял». Наконец расплылся в довольной улыбке монах, огладив ладонью бороду. «А ты шутник, однако». Я вновь укорил себя за очередную несдержанность. Да сколько же можно так глупо прокалываться? Но, к счастью, батюшка не заострил на это внимание, а продолжил. Обратился к нему однажды юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды он увидел девушку Иустину и поразился ее красотой, и с тех пор стал искать ее расположение любви, но она же отвечала ему отказом. «Жених мой Христос, ему служу, и ради него храню мою чистоту». Вооружившись тайными знаниями и призвавши на помощь нечистых духов, Киприан три раза посылал их соблазнять Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами, но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знамением, и, посрамленные и страшенные крестом Господним, они бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он насылал мор и язвы на дом Иустины и на весь город, как некогда дьявол на праведного Иова. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось. После такой перемены люди стали прославлять Христа, а Киприан, прозрев, отрекся от дел дьявола, исповедал всеместному епископу Анфиму и отдал ему на сожжение все свои книги, умоляя совершить над ним святое крещение. «Не спорю, звучит красиво», — покачав головой, произнес я. «Вот только сомневаюсь, что такое отречение далось этому вашему Киприану так просто». «Весьма и весьма непросто. Не стал спорить, отец Евлампий. Существует особый обряд, долгий, страшный и дуже болезненный, ибо узы адовы не так-то легко разорвать. Но и он будет бессилен, если в тебе настоящей веры нет. Она должна быть крепче гранита». «Вот что, дядь Евлампий», — перервал я монаха, — «давай-ка мы этот разговор оставим на потом. Мне и в колдовство-то с трудом поверить пришлось, а тут еще и все остальное. Какая еще вера? Мне бы сейчас хоть в голове свой порядок навести. Нет, отказываться сейчас от видовского дара мне никак нельзя. У меня же впереди еще 3 года войны. Можно, конечно, и на общих основаниях повоевать. Боевой опыт есть. Но тогда и толку от меня будет, как от одного опытного, понюхавшего пороху бойца. А таких на фронте сейчас десятки и сотни тысяч. Может, и помогу чем, но вклад в общую победу от этого будет минимален. А вот с даром у меня имеется хороший шанс основательно приблизить окончание войны. Только для этого надо в чинах подрасти. Уж очень меня пример этого Киприана вдохновил. Если еще и погодой и стихиями повелевать научусь, ох и устрою я близящейся зимой фрицам настоящую задницу. Да не только зимой можно, дороги-то у нас на родине даже в 21 веке еще те, а уж нынешние. Такую распутицу можно сообразить, чтобы, как пел Трофим, всяк оккупант на подступах застрял. Эка! Я довольно поморщился, отец Евлампий. Понимаю, ты хоть и заблудший, но все ж его творение. Он всемилостив. Неожиданно взгляд монаха остановился на моей простреленной руке. Перевязал я сам себя в попыхах приотвратно. На данный момент сбившаяся повязка набухла, пропитавшись кровью, капли медленно и мерно разбивались о дощатый пол. Подо мной уже целая лужица собралась. Гребаный аппарат. По привычке выдал я. Так и крови истечь недолго. И принялся разматывать руку, чтобы перевязать рану покрепче. «Погодь!» — остановил меня священник. «Сейчас бинты принесу. Да и раны обработать надобно, чтобы не загнилось. Пулю-то достал, ведьмак?» «Повезло, сквозное», — ответил я, прекративши суету. Но в рану все равно забились грязь, да и нитка от гимнастерки. Возиться с пропитавшимися кровью рукавом было действительно бесполезно, и продезинфицировать действительно надо, хотя бы на первое время, пока не освобожусь. А там у меня врач один на примете есть, отличнейший хирург-доцент, который меня подлатает как за здрасти. Священник бодро соскочил с табуретки и направился к выходу из моей темницы. Какое-то время после того, как он закрыл за собой дверь, я еще слышал, как бухает его огромные сапожище по утрамбованной земле, но затем затух и этот звук. Я остался в одиночестве, а еще через несколько мгновений, моргнув, погасла и свеча, догорев до самого основания. А в темноте в голову сразу полезли всевозможные подозрительные мысли. Ведь отчего-то ты не выпустил меня, попик, из клетки? Не выпустил. Да и на мой вопрос относительно его сотрудничества с фрицами ничего вразумительного так и не сказал. Вернее, вообще ничего не сказал. Только кулачищами своими огромными у меня перед носом хрустел, зенками бешено вращал и дышал, словно загнанный жеребец. Вот куда он сейчас пошел? За бинтами? А вот хрен его знает, товарищ Ма. Может быть, это он мне зубы сейчас заговаривал, прикидывая, самому ли адскую тварь пришибить или отдать с потрохами оккупационным властям? Ведь, судя по разговору, который я подслушал, он с ними вась-вась, и тот факт, что они поверили попу на слово, даже не обыскав его покои, говорили о многом и еще. Небось, ему и на восстановление церкви деньжат-то цыпали, чтобы он среди прихожан агитационную работу проводил. Немцы, они ушлые сволочи, такие моменты на раз прокусывают. А лояльное к власти рейха население им позарез нужно, ведь должен же кто-то на них работать. А тут как раз тему и наш побег придется не убей, не укради. Ударили по правой щеке, так подстав левую. Удобно. Так, стоп. Я помотал головой, пытаясь собрать разбегающиеся мысли в кучку. И куда же подевалась моя хваленая невозмутимость, о которой на нашем участке фронта даже легенды ходили? Ведь я в любой ситуации, какой бы хреновой она ни была, старался держать хвост пистолетом, искать выход и находил. А сейчас у меня в голове сложилось такое ощущение, что это не совсем мои мысли, вернее, совсем не мои, словно кто-то другой гоняет свои мысли у меня в голове, и я эти мысли принимаю за свои. Может быть, это то, что осталось от погибшего бедолаги Романа, какое-нибудь там подсознание, куски личности, остатки памяти. Одним словом, инерция предыдущего хозяина тела. Может быть, именно поэтому я совершаю такие глупые ошибки раз за разом, постоянно забываю контролировать незнакомые в этом времени словесные обороты, термины и прочую сопутствующую ерунду. Ведь я-то в этом теле без году неделя, даже суток еще не минуло с момента моего вселения. Возможно. Все возможно. Но гораздо хуже, если голову мне морочит этот чертов дар. Вот только посоветоваться на этот счет мне не с кем, а открывать свое настоящее лицо я никому не намерен. Надо усилить над собой контроль, словно я разведчик-нелегал в стране врага. Как Штирлиц, для какого любого оплошность или мелочь может закончиться полным провалом и неминуемой смертью. Мои невеселые мысли были прерваны скрипом распахивающейся двери. Вернулся батюшка Евлампий. Я узнал его по солидному силуэту, заслонившему светлый дверной проем. На улице уже вовсю занималась утренняя зорька. Однако священник вошел в помещение не один. Следом за ним в мою темницу вошел еще кто-то, мне незнакомый. Судя по силуэту, крепкий коренастый мужчина в короткой кожаной куртке. Ее поскрипывание я отлично разобрал в темноте, кого это поп притащил. Я сначала немного напрягся, но потом решил, а какого хрена? Выбраться из клетки я не могу. Мой дар в ней напрочь блокирован. Меня можно сейчас легко и просто продырявить без любого оружия, и защититься я от этого не смогу. «Чего у тебя здесь за темень такая, отец Евлампий?» произнес незнакомец слегка охрипшим, но хорошо поставленным начальственным голосом. «Хоть глаз кали». «Свеча, наверное, догорела». Засветился здоровяк, направляясь к столу. «Сейчас все поправим, товарищ Суровый».